Все то, о чем я рассказываю, происходило через год после начала войны с Гитлером. Сейчас Перл-Харбор кажется далеким прошлым. Но в то время мне было 21 год. Я учился в колледже и с головой ушел в занятия, готовясь к карьере инженера-консультанта. До диплома оставалось рукой подать. Но война ускорила свою поступь, и я не мог не откликнуться на призыв к оружию. Отец пришел в ярость, когда я объявил ему, что иду добровольцем в армию. Он пытался убедить меня, что вначале надо получить диплом. Но мне претила сама мысль о том, чтобы провести еще 6 месяцев в колледже, пока другие воюют. Спустя 4 месяца, в возрасте 22 лет, я одним из первых высадился на побережье Окинавы. Как только я побежал к раскачивающимся пальмам, за которыми были укрыты японские орудия, раскаленный осколок величиной с дюйм угодил мне в лицо, и на этом война для меня закончилась. Следующие 6 месяцев я лежал в госпитале, где специалисты по пластической хирургии ремонтировали мне лицо. Они придали ему вполне сносный вид, если не считать легкого опущения правого века, да еще шрама, прочертившего серебряной нитью правую щеку. Мне сказали, что это можно исправить, если я соглашусь пробыть у них еще 3 месяца. Но я решил, что с меня хватит. В палате я насмотрелся таких ужасов, что они меня преследуют по сей день. Я думал лишь о том, как бы поскорее выписаться. Я возвратился домой. Мой отец был управляющим в банке. Он не располагал большими средствами, но готов был поддержать меня, пока я не получу диплом инженера-консультанта. Чтобы угодить ему, я вернулся в колледж. Но месяцы, проведенные в действующей армии, а потом в госпитале, что-то во мне перевернули. Я обнаружил, что меня уже не интересует техника. Я просто не мог сосредоточиться. Через неделю я бросил колледж. Я рассказал отцу все как есть, и он выслушал меня с сочувствием. «Ну и что ты будешь делать?» Я сказал, что не знаю. Зато я точно знал, что понадобится время, пока я смогу усадить себя за книги. Скользнув взглядом по правой стороне моего лица, от опущенного века до шрама на щеке, он улыбнулся. «Ладно, Джефф, ты пока еще молод. Почему бы тебе не отправиться куда-нибудь, хотя бы для того, чтобы переменить обстановку? У меня есть свободные $200. Возьми отпуск, а потом возвращайся и принимайся за дело». Я взял деньги. Нельзя сказать, чтобы я сделал это с легкой совестью, зная о том, что у него нет свободных денег. Но тогда я был в таком поганом настроении, что должен был уехать, иначе я бы попросту свихнулся. Я приехал в Лос-Анджелес с туманной надеждой получить работу в кино. Эта надежда очень быстро рассеялась. Мне было все равно. По правде говоря, я и не хотел работать. Целый месяц я слонялся без дела в портовых кварталах и много пил. В то время было немало ребят, которые по своей работе имели отсрочку от призыва. Они испытывали некое чувство вины перед теми, кто воевал, и всегда готовы были поставить им выпивку в обмен на рассказы о сражениях, но это продолжалось недолго. Очень скоро я оказался на мели, когда денег перестало хватать даже на еду. Я привык приходить каждый день в бар Расти МакГоуна. Это был бар, имевший определенный престиж, с видом на гавань, где стояли на мертвом якоре корабли, оборудованные под игорные дома. Расти перестроил интерьер под корабельную каюту с окнами в виде иллюминаторов и множеством медных компонентов, истинным проклятием для чернокожего официанта Сэма, который должен был постоянно драить их до блеска. Расти был в армии сержантом и воевал с японцами. Он знал, с чем мне пришлось соприкоснуться, и принял во мне участие. При своем крутом нраве и грубой наружности он был отличный малый и ради меня готов был на все. Узнав, что я без работы, он сказал мне, что не прочь купить пианино, было бы только кому играть, и ухмыльнулся во весь рот. Он попал в самую точку. Единственное, что я умел делать более или менее сносно, это играть на пианино. Я сказал, что он может отправляться за пианино, и он купил его. Я играл в баре с 8 вечера до полуночи за $30 в неделю. Меня это вполне устраивало. Денег хватало на комнату, сигареты и еду. Выпивка шла за счет Расти. Иногда он спрашивал меня, долго ли я собираюсь у него оставаться. Он говорил, что с моим образованием я мог бы выбрать гораздо лучшее занятие, чем стучать по клавишам каждый вечер. Я сказал, что не его дело, чем я занимаюсь, если это меня устраивает. Всякий раз, когда он заводил этот разговор, я отвечал ему то же самое. Вот так обстояли дела, когда Рима вынырнула из грозы. Мне пошел 24-й год, и никому не было от меня ни жарко, ни холодно. Когда она вошла в бар, вместе с ней вошла моя беда. Тогда я этого еще не знал, но долго ждать не пришлось. На следующее утро, в 10 с небольшим, госпожа Миллард, хозяйка номеров, где я снимал комнату, крикнула снизу в лестничную клетку, что меня просят к телефону. Я пытался побриться, обходя борозды от ногтей, которые за ночь вздулись буграми и имели отвратительный вид. Чертыхаясь сквозь зубы, я стер с лица мыло, спустился в холл на нижнем этаже, подошел к телефонной будке и взял трубку. Звонил сержант Хэммонд. «Вы не понадобитесь нам в суде, Гордон», — сказал он. «Мы не станем заводить дело на Уилбура за вооруженное нападение». Я был удивлен. «Не станете?» «Нет. На той серебристой пташке Каинова печать, не иначе. Она упекла его за решетку на 20 лет». «За что?» «Есть за что. Мы связались с полицией Нью-Йорка. Когда они узнали, что он у нас, они обрадовались, как мать, отыскавшая свое давно потерянное дитя. На нем висит столько, что 20 лет ему обеспечено». Я присвистнул. «Подходящий срок». «Еще бы!» Он помолчал. Из трубки доносилось его тяжелое, медленное дыхание. «Она спрашивала ваш адрес». «Да? Ну и что? Я не держу его в секрете. Вы ей сообщили?» «Нет. Хотя она сказала, что хочет просто поблагодарить вас за то, что вы спасли ей жизнь. Примите мой совет, Гордон. Держитесь от нее подальше. По-моему, она любого затащит в постель». Это меня разозлило. Я был не из тех, кто легко принимает советы. «Я учту». «Надеюсь. Ну, пока». Он повесил трубку. В тот вечер около 9 Рима пришла в бар. На ней была черная водолазка, которая очень шла к ее серебристым волосам, и серая юбка. Бар был переполнен. Расти был так занят, что даже не заметил, как она вошла. Она села за столик рядом со мной. Я играл этюд Шопена. Никто не слушал, и я играл для собственного удовольствия. «Привет», — сказал я. «Как рука?» «Нормально». Она открыла потрепанную сумочку и вытащила пачку сигарет. «Спасибо за вчерашний подвиг». «Не стоит. Я всегда был героем». Я снял руки с клавишей и повернулся к ней лицом. «Я знаю, что выгляжу ужасно, но это скоро пройдет». Она посмотрела на меня, наклонив голову на бок. «Судя по твоему лицу, у тебя уже вошло в привычку причинять ему неприятности». «Что и говорить». Я повернулся и начал подбирать по слуху мелодию «Ты мне назначена судьбой». Это замечание насчет моего лица меня задело. «Я слышал, Уилбору светит 20 лет». «С катертью дорога». Она сморщила нос. «Надеюсь, теперь-то я избавлюсь от него окончательно. Он ранил ножом двух полисменов в Нью-Йорке. Ему еще повезло, что они выжили. Этого недоноска хлебом не корми, только дай пырнуть кого-нибудь». «Вот уж это точно». Подошел официант Сэм и вопросительно взглянул на нее. «Надо что-нибудь заказать», — сказал я ей, — «иначе тебя попросят отсюда». «Это что, приглашение?» — спросила она, вскинув на меня глаза. «Нет, не можешь за себя платить, значит, не приходи сюда». Она заказала Сэму кока-колу. «Кстати, о приглашениях», — сказал я ей. «Я не вступаю в связи. Они мне не по карману». Она смерила меня равнодушным взглядом. «Ну что ж, хоть скряга, зато откровенный». «Вот именно, детка, откровенный скряга, так и запишем». Я начал играть мелодию душой и телом. С тех пор, как тот злополучный осколок попал мне в лицо, я утратил интерес не только к работе, но и к женщинам. Было время, когда я убивался вокруг девушек, подобно большинству ребят из колледжа, но сейчас они мне были до лампочки. Те 6 месяцев в палате пластической хирургии вытравили из меня все. Я был бесполый дух, и мне это нравилось. До меня не сразу дошло, что Рима потихоньку подпевает, но через 5 или 6 тактов я почувствовал, как у меня по спине поползли мурашки. Это был редкостный голос необыкновенно высокого тембра, который вел мелодию, как и полагалось, с чуть заметным синкопированием. Голос чистый, как серебряный колокольчик. Именно эта чистота поразила мой слух, свыкшийся с хриплыми стонами исполнителей сентиментальных песенок о несчастной любви, записанных на пластинке. Я продолжал играть, вслушиваясь в ее пение, которая оборвалась, как только Сэм принес кока-колу. Когда он отошел, я повернулся к ней. «Кто научил тебя так петь?» «Петь? Да никто. Ты называешь это пением?» «Да, я называю это пением. Ну, а если в полный голос?» «Ты хочешь сказать громко?» «Именно это я хочу сказать». Она пожала плечами. «Могу и громко. Тогда давай громко, душой и телом. Жми на всю железку, если захочешь». Она казалась испуганной. «Меня выгонят отсюда». «Давай, давай, и погромче. Лишь бы получилось, об остальном я как-нибудь позабочусь. А не получится, пусть выгоняют. Мне тогда все равно». Я взял первые аккорды. Я сам просил ее петь погромче. Но то, что услышал, меня ошеломило. Я предвидел нечто необычное, но не этот мощный серебряный звук, который вспорол многоголосый шум вокруг стойки, как бритва вспарывает шелк. После первых 3 тактов шум затих. Даже пьяные перестали горланить и тупо уставились на нее. Расти с вытаращенными глазами облокотился на стойку, сжав свои ручищи в кулаки. Ей даже не понадобилось вставать. Она лишь откинулась на спинку стула, и звук лился из ее горла так же легко, как вода из крана. Он заполнил весь зал. Он прямо-таки огорошил тех, кто там находился. Он поймал их, как рыбу на крючок. Это была сила. Это был свинг. Это был блюз. Это было феноменально. Мы исполнили куплет и рефрен. Затем я подал ей знак остановиться. Последняя нота с головой накрыла и меня, и пьянчук. Еще мгновение она висела в воздухе, а когда, наконец, угасла, перестали дребезжать стаканы на полке. Я сидел неподвижно, опустив руки на клавиши и ждал. Произошло то, что и должно было произойти. Для них это было чересчур. Ни хлопков, ни возгласов одобрения. Никто не смотрел в ее сторону. Расти с озабоченным лицом полировал стакан. Трое или четверо завсегдатаев потянулись к двери и вышли. Разговор вокруг стойки возобновился, но в нем не почувствовалось прежней легкости. Для них это было слишком хорошо. Такое они просто не воспринимали. Я посмотрел на Риму. Поймав мой взгляд, она сморщила нос. Я уже знал значение этой гримасы. А мне-то что? «Бисер перед свиньями», — сказал я. «С таким голосом ты наверняка добьешься успеха. Ты можешь напеть себе состояние. Ты можешь стать сенсацией». «Ты так думаешь?» — она пожала плечами. «Лучше скажи вот что. Где найти дешевую комнату? У меня почти не осталось денег». Я засмеялся. «Тебе еще думать о деньгах? У тебя же голос — чистое золото. Неужели ты не понимаешь?» «Не все сразу. Я должна экономить». «Ступай туда, где я живу. Нет ничего дешевле и нет ничего ужаснее. Лексон, авеню 25. Как выйдешь отсюда, первый поворот направо». Она погасила сигарету и встала. «Спасибо, пойду договариваться». Откинув назад свои серебристые волосы, она вышла из бара, слегка покачивая бедрами. Все пьянчуги глазели ей вслед, а один болван даже засвистел. Только после того, как Сэм подтолкнул меня локтем, я сообразил, что она ушла, не заплатив за кока-колу. Платить пришлось мне, но я чувствовал, что бутылка кока-колы не самая большая плата за то, чтобы послушать этот поразительный голос.